451. Мы не любим давать узкие, конкретные советы, прежде всего потому, что люди не принимают их к исполнению. Люди не любят основы учений. Они всегда предпочитают факирство или гадалок. Но даже эти излюбленные приемы не принимаются в исполнение. Конечно, совет выслушают, но не потрудятся разобраться в нем и извратят его до вредности.